Глава 21. Чопен. Юфт не отрывала глаз от гостя. Состояние союзников в данный момент ее не особо интересовало. Чопен точно должен был справиться. В смысле, не развалиться на части. Ей же важно было оценить потенциал Алекса. Слишком многое от него зависело. Если он не лжет, то придется переделывать весь план. А это риск. Но рассчитывать на свои силы — тоже риск. В общем, Кьюфт предстояло принять непростое решение, и она хотела собрать всю возможную информацию, чтобы ее интуиция сработала как надо. К ее удаче ситуация изменилась. Если раньше Алекс стоял как скала, то теперь начал действовать. Поэтому его проще было понять. У женщины даже сложилось впечатление, что гость специально предложил испытание, чтобы у потенциальных нанимателей не было вопросов. «Как любезно с его стороны!» — мысленно усмехнулась она. Чопен, кстати, не стеснялся и давил в ответ. Видимо, стоять смирно ему было скучно. А может, он решил помочь Кьюфт? Хотя, зная азартный характер союзника, Кьюфт сильно сомневалась, что это запланированное действие. Так или иначе, со стороны гостя никаких возражений не последовало, и она промолчала. Раз испытание перешло в мини-поединок, значит, так тому и быть. Некоторое время Алекс и Чопен молча наращивали давление. Пространство в палатке превратилось в поле боя двух источников. Две силы взаимно аннигилировали вибрации друг друга, а заодно и все вокруг. Кьюфт даже пришлось поставить дополнительную защиту, иначе штаб их альянса просто развалился бы. Конечно, палатка была временным пристанищем, но мини-поединок следовало сохранить в тайне. К счастью, потоки энергии сконцентрировались на небольшом пятачке, и защита справлялась. «Какой же у него ранг?» — гадала женщина, рассматривая Алекса. Надо сказать, что на высоких уровнях распознать истинную силу адепта было не так уж просто. Да, по мощности потока можно было примерно оценить резонанс с источником, но вот понять причины этого высокого резонанса не всегда удавалось. Они могли объясняться вратами, рангом, накопленным потенциалом, который вообще никак не измерялся, артефактами, особыми умениями или внешними факторами, например, особыми эликсирами. К счастью, давление силы темы отличалось от простых навыков, что адепт просто обращался к источнику и убирал себя. То есть как можно меньше вмешивался в поток энергии. Что идет, то идет. В идеале он становился мостиком между источником и реальным миром. Таким образом, в школах часто оценивали резонанс. Поэтому Кьюфт все-таки рассчитывала выяснить что-нибудь полезное. Особенно ее интересовало, как чемпион 13 уровня выстоял против нее. Ведь в отличие от многих главных защитников и губернаторов, она имела довольно редкий ранг эмиссар. Ну и 10 врат играли не последнюю роль. Например, Чопен мог похвастаться лишь 8 вратами и рангом проводник. Тоже неплохо, но встречалось гораздо чаще. При этом высокий ранг не только давал преимущество в бою, но и помогал быстрее определить ранг соперника по принципу «чем ближе ты к силе, тем проще тебе измерить эту близость у других», даже если они касались разных концепций. Однако Алекс казался непроницаемым сейфом. Его непроницаемость также могла быть обусловлена особенностями развития или влиянием артефакта, навыков, эликсиров. Однако все это не объясняло, почему он так легко выдерживает давление мастера линзы. И, между прочим, это было уже второе испытание. То есть он уже потратил часть энергии. Однако Алекс не только держался, но и давил в ответ. Учитывая разницу в уровнях, это говорило о том, что когда их гость дорастет до 18 уровня, его резонанс с источником возрастет настолько, что противостоять ему в состязании сил ни Кьюфт, ни Чопен не смогут, даже вместе взятые. Очевидно, Чопен прекрасно понимал ситуацию, поскольку крякнул от напряжения и воскликнул. «А ты силен, парень? Ты что, одной ногой в источнике стоишь? Откуда у тебя столько энергии?» «Просто сила мне благоволит», — улыбнулся тот. «Ничего простого во взаимоотношениях с силой не бывает. Так сколько у тебя врат? «Ни за что не поверю, что всего двое. Либо ты припрятал какой-нибудь артефакт». «Я понял. Ты же энергетический хирург. Может, ты себе хитрую операцию сделал? Я слышал, что некоторые безумцы вживляют в себя части монстров». Чапен пытался шутить, но это получалось плохо. Было видно, что дракон на полную использует защитные техники, тогда как его оппонент просто давит, никак не защищаясь. «Монстров я себе не вживлял, на мне только каркас». «Бездна! Я видел твои каркасы! Они на такое не способны! Наверное, это какая-то продвинутая версия. Признайся!» «Ты меня раскусил», — улыбнулся Алекс. «Я же их придумал, вот и оставил себе самый секретный вариант». «Жаль, что я не могу их использовать», — через силу хохотнул Чопен. «Тогда предлагаю немного разнообразить наше испытание и использовать личное звучание на полную, чтобы уравновесить твой каркас». Вообще, подобная просьба от адепта на 5 уровней старше могла показаться наглой даже среди хороших знакомых. Но Алекс равнодушно пожал плечами. «Не возражаю», — произнес он. Пространство в палатке слегка изменилось. К противостоянию двух чистых сил добавились собственные вибрации их носителей. То есть тела силы насыщали исходящий поток своим звучанием, тем самым голосом адепта. А заодно он маскировал резонанс с источником. Кьюфт никак не прокомментировала происходящее, хотя считывать гостя стало труднее. Но, во-первых, первая фаза все равно не дала ей никакой информации. А во-вторых, ей было интересно, что получится. Может, теперь она что-то поймет. И действительно, от внимания женщины не укрылся один любопытный факт. Гость не слишком умело пользовался собственным звучанием. В смысле, он давил с прежней силой, но давил в лоб без всяких хитростей. На фоне других талантов это казалось странным. Либо он пренебрегал тренировками, либо красуется, либо недавно получил уровень и еще не привык к нему, — подумала Кьюфт. Все три версии казались странными. Так или иначе, она не стала их оглашать. Вместо этого сосредоточилась на другом любопытном моменте. Преимущество сейчас должно было перейти к Чапену, поскольку тот подключил линзу, которая давала немыслимое преимущество. Однако Алекс по-прежнему не использовал защиту. Кьюфт очень интересовала, за счет каких таких преимуществ их гость так долго выдерживает давление мастера линзы. Конечно, это не было настоящей атакой, однако тело чемпиона не могло перенести подобную нагрузку без последствий. Но спокойно переносило. «Навыки он точно не использует, я бы почувствовала. Может, это действительно уникальный каркас?» — размышляла женщина. Однако она явно видела, что давление и вибрации просто растворяются в теле Алекса, словно его тело — огромный резервуар, способный поглотить любую атаку. «Значит, это не каркас, а что-то другое. Больше всего тело гостя напоминало защитный артефакт. Причем его можно было сравнить с его же броней, то есть с изделием квази 6-го уровня. Но такого просто не могло быть». «Не понимаю», — нахмурилась Кьюфт, жалея, что ее навыков не хватает для более детального исследования этой загадки. Впрочем, Алекса они сюда пригласили не для исследований, а для того, чтобы понять, способен он им помочь с кукловодом или нет. Да, окончательно выяснить это можно будет лишь во время реального боя, но кое-что уже стало понятно. Их гость не пустышка. Значит, часть слухов о нем была правдой, какой бы странной она ни казалась. Кьюфт решила, что испытание пора заканчивать, пока все это не зашло слишком далеко. Но только она собралась вмешаться, Чопен неожиданно крякнул от натуги. «Что с ним? Энергия закончилась?» — подумала она. Вообще, испытание сильно затянулось, и резервы участников должны были закончиться. На этой стадии оба адепта просто выплескивали свободную энергию, а поток через врата не успевал компенсировать расход. Но странно, что первым сдался Чопен. Да, разница в размере резерва между мастером линзы и чемпионом была уже не такой огромной, как между адептами младших стадий. Но запас Чопена по-прежнему должен был превосходить возможности Алекса. «Все! Я сдаюсь!» — пробормотал дракон, поднимая руки-лапы. Юв прекрасно понимала союзника. Продолжение соревнования приведет к еще большему позору. «Мы видели достаточно», — быстро вмешалась она. «Ты прошел испытание». «Значит, вы меня нанимаете?» — уточнил Алекс. «Разумеется». «Прекрасно. Тогда поговорим об оплате». Бой не стал большим откровением для Алекса, и больше его волновала не победа, в которой он был уверен, а то, что Чопен сохранил лицо. Насколько возможно, конечно. С другой стороны, лишняя демонстрация силы тоже пригодится. Тогда к нему отнесутся серьезнее и не попытаются обмануть. Надо сказать, Чопен достойно принял поражение и даже пытался шутить. В этом он немного напоминал Вольда с поправкой на уровень и зубастую пасть. Хотя в чем-то дракон даже превосходил горластого здоровяка. Например, Алекс вдруг заметил, что помимо раскрашенных зубов, чешуя Чопена также отливала разными цветами. Причем это была краска. С другой стороны, мало ли какие обычаи встречаются у разных рас. Кстати, броню Чопен носил достаточно скромную. Кьюфт, несмотря на более привычный для человеческого глаза вид, вызывала совершенно иное впечатление. Она не пыталась шутить, как ее коллега, или казаться дружелюбной, как это умел делать рентген, а просто молчала и внимательно смотрела. Ни единая эмоция не отражалась на ее лице. «Какие у тебя расценки?» — спросила она. «Мы можем заплатить кредитами». «Кредиты меня не интересуют», — отмахнулся Алекс. «Что же тогда тебе нужно? Доля от добычи?» «Я возьму только тех монстров, которых уничтожат мои бойцы. Лишнего мне не надо. Но меня интересуют технологии изготовления эликсиров». «Эликсиры? Ах да, у тебя же есть разрешение на производство крови», — кивнула Кьюфт. «Какие эликсиры тебя интересуют? В нашем альянсе есть пара школ со своими производствами. Они могут сделать...» «Мне нужны не сами эликсиры, а только технологии». «Зачем? Ты же все равно не можешь их продавать. Или я чего-то не знаю?» «Продавать не могу, но ситуация может измениться в любое время». «Как угодно. Технологии у нас есть, но мы можем передать их лишь официально, через офис консула». «Мне это подходит», — согласился Алекс. «Какие именно эликсиры тебя интересуют?» «Самые мощные рецепты. Главное — количество энергии. Все остальное неважно». Кьюфт на секунду задумалась. При этом она не стала выяснять, почему ее гость выдвинул такое странное требование. Алексу подобный подход нравился. Похоже, Альянсу действительно требуется его помощь. «Я пришлю список после операции», — наконец произнесла Кьюфт. «За помощь с ментатами я отдам одну технологию и уплачу налог за ее передачу. С офисом консула я договорюсь». «Плюс наша добыча», — напомнил Алекс. «Это само собой. Когда ты сможешь приступить к операции? Мы торопимся». «В любое время». По его мнению, они и так достаточно отдохнули. А обустроиться на Мейлане можно было после операции. Ему не терпелось найти монстров, чтобы запустить трансформацию. Причем на это у него имелась особая причина. Тело звезды с недавнего времени начало испытывать что-то вроде голода. Пока легкого. Однако клетки требовали пищи, словно бы хотели трансформироваться до конца и как можно скорее. Простые эликсиры лишь останавливали откат, но не убирали сосущее ощущение голода. Неудобства Алекса не сильно волновали. Он и не такое мог пережить. Но ему не хотелось выяснять, к чему приведет сильный голод. Скорее всего, ни к чему хорошему. Это также означало, что к моменту окончания большой гонки тело звезды должно трансформироваться до конца. Без этого соваться в бездну не имело смысла, даже если он найдет Вантан. В бездне же не было кукловодов. А к тому времени на одних эликсирах он вряд ли долго протянет. Какими бы мощными они ни были. Альянс Хугор не хотел затягивать операцию, поэтому через час к поверхности Мейлана спустилась армия из 60 миллионов адептов. По правилам, Хугор должен был только закрепиться в жемчужине, принять первый удар и подождать несколько часов, после чего туда войдут войска союзников. Для этого гильдия Троп собиралась держать проход в жемчужину постоянно открытым. Для эвакуации или отправки остальных войск. Тут уж как получится. Надо сказать, операция только казалась наказанием. На самом деле школы платили за право первыми попасть внутрь. Ведь чем ты раньше войдешь в жемчужину, тем больше шансов, что твои чемпионы получат тело потенциала. В условиях, когда желающих было слишком много, право первой очереди обходилось дорого. И, разумеется, при отказе оплата не возвращалась. При этом Хугор находился в таком положении, что если он сейчас откажется, то просто распадется, и всем его участникам, включая великие школы, придется искать другие альянсы. То есть идти кому-то в услужение, что означало и финансовые потери, и снижение статуса. Тем более для великих школ, которые просто не успели развить своих чемпионов, а в Хугоре большинство бойцов имело только сосуды. Но тут не было их вины. До их маяков дошла ослабленная волна, а потом они долго летели сюда. Вот и отставали от остальных. Фактически, Хугор считался альянсом неудачников, несмотря на огромную армию и значительный потенциал. Это очень печалило Кьюфт. Вот почему она ухватилась за предложение Алекса. Хотя, если подумать, ставить будущее миллионов чемпионов на непонятного адепта, которого она не видела в деле, действительно было рискованно. Это была еще одна причина мини-поединка. Кстати, услуги лоцмана Алекс предложил, но прямо сейчас они не сильно требовались. До этого чемпионы должны были трансформировать сосуд, о чем Кьюфт честно сказала. «Бойцов у нас много, но с телами потенциала наберется всего 1,5 миллиона. Поставьте их рядом со мной», — посоветовал Алекс. «Я ими займусь». «Во сколько мне обойдется их развитие?» — спросила Кьюфт. «Считай это демонстрацией моих возможностей, но многого я не обещаю. Однако, если у тебя появится неистребимое желание заплатить мне, я не откажусь от еще одного эликсира». «Хорошо», — улыбнулась Кьюфт впервые за время встречи. Алексу чемпионы союзников не мешали. Наоборот, это увеличит отряд организм, привлечет больше энергии и ускорит трансформацию черного хирурга. В общем, все окажутся в выигрыше. Милан. Жемчужина. Армия адептов висела над светящимся океаном. Вид пятого слоя уже не вызывал тех переживаний, что Алекс испытывал на Шидаре. Впрочем, все миры Квазара были опустошены и бесплодны. Даже зачищены. А Милан так вообще не излучал ничего, кроме бесформенности и хаоса из разных сил, среди которых явственно проступал ментал. «Сколько разведчики здесь продержались?» — спросил Алекс. «Несколько минут», — ответила висящая рядом Кьюфт. «Сюда отправился небольшой отряд из защитников. Через несколько минут местный кукловод его атаковал. Выбрались не все». «И он позволил им уйти?» — удивился Алекс. «Кукловод пытался запечатать жемчужину, но Троп не сплоховал. Кроме того, отряд был небольшим, а во время бегства это имеет значение». «Понимаю. Однако сейчас кукловод даже не пытался нас атаковать. Хотя точно должен был почувствовать, что мы приближаемся». «Очевидно, мы ему не нужны», — скривилась Кьюфт. «А еще он уверен в своих силах», — усмехнулся Алекс. «Надеюсь, тебе есть чем его удивить. Итак, мы на месте. Показывай свою магию». «Пока рано. Я с передовым отрядом пойду вниз, а остальная армия пусть остается здесь. Я не смогу прикрыть всех, а без моей помощи там внизу они просто отравятся». Вообще, предыдущие жемчужины адепты зачищали по-другому. Входили огромной армией, замирали над океаном и ждали, когда тот очистится. После чего разбирались с контролером и остатками монстров. Но на Мейлане также проживал кукловод. Отдавать ему инициативу означало проиграть. В отличие от туповатого контролера, квазисущество подстраивалось под адептов. План был согласован, и адепты потянулись вниз. Чутье мастера пространства подсказывало, что проход наружу уже закрылся, несмотря на усилия троп. Впрочем, Алекс этому не удивлялся. Главное, что поток энергии наполнил его тело. Это запустило трансформацию тела потенциала, а заодно уняло голод. Кроме того, Мейлан можно было назвать мини-средоточием. Тут тебе и контролер, и кукловод, и энергии у них полно. С другой стороны, черный хирург также стал сильнее. В общем, теперь все зависело от того, что местный кукловод знает о черном хирурге. Если враг не получил письма от своих коллег, его ждет сюрприз. И тогда у адептов есть шанс построить иглу.